Глава 33. Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг. Во вторник он привез отца на уколы. Как обычно, было много народа. За эти дни кто поранился, кто простудился или поел не то. В понедельник не все были готовы идти в медпункт, а уж во вторник. Но Павла Петровича и Сергея Катя приняла вне очереди. Позавчера Сергей ей рассказывал, что бывают дни, что он очень занят у себя, что спешит до холодов закончить утепление помещений, и рассказал, что он хочет запустить сыроваренное производство, заканчивает ремонт помещения, ведь коровы начнут телиться, он хочет к этому моменту все успеть. Поделился, в общем, планами. Кате было интересно, поэтому, когда он привез отца сегодня, она решила показать, как делать уколы. Тем более укол не нужно было смешивать. Показала, где можно колоть, рассказала, как вводить, как протирать место для укола. Все было очень просто, но Сергей не понял одного. «Ты что, не хочешь, чтобы я приезжал?» Катя улыбнулась, не стесняясь Павла Петровича. «Конечно, хочу видеть, но у тебя сейчас горячая пора, и я думала, что ты вчера мне позвонишь». «Ну да, горячая, ты права, просто я подумал...» «Да, я не позвонил, потому что мы не договорились об этом». «А просто позвонить?» «Понял», — засмеялся Сергей и сказал, что завтра они попробуют сами уколоться. Ему будет пару дней не до этого. Потом добавил, что он отзвонится и расскажет, как все получилось, а сейчас он торопится. Когда пришел мужчина на перевязку, которого она зашивала, она снова пригласила следующего с очереди, чтобы посмотрели за ребенком. Ведь она обрабатывала гнойную рану и сразу подойти к сыну не могла. А Андрюша уже как цыганенок, шел ко всем на руки и никого не пугался. Но она переживала напрасно. Гноя было совсем мало. Вчера она очень хорошо все вычистила. Мужчина похвалился, что заказал антибиотики, ходил с утра к автобусу, сегодня вечером привезут. Она промыла все через резинки шприцом, сделала укол, записала в карточку. Затем приняла женщину. Та, скорее всего, имела проблемы с пищеварением, посоветовала ей принимать травку, о которой рассказывала бабушка, или таблетки. Написала подробно на листочке, как принимать, но сказала, или это, вместе смешивать нельзя. Когда вечером сын засыпал и было свободное время, она спрашивала бабушку, какими травами можно лечить ту или иную болезнь. Бабушка охотно делилась всем, а Катя записывала в тетрадку. Прошла неделя. Сергей звонил ей каждый вечер. Они рассказывали о прошедшем дне. Он о своем, она о своем. Ему было приятно, что он может с кем-то поделиться своими проблемами. Расспрашивал об Андрейке. Она пожаловалась, что у него режутся снова зубы, и он беспокойный. Потихоньку начали появляться у Кати чувства к нему. В воскресенье он предложил снова поехать в райцентр, посидеть в кафе. Катя сказала, что если ему сейчас некогда, можно встретиться и в другой раз. «Катя, наоборот, я как раз повезу своего друга в райцентр. Ему нужно там с кем-то встретиться. Мы посидим в кафе с тобой и с Андрюшей. Ты его покормишь там. А потом друг придет к нам, и мы все вернемся назад. Это тот друг, с которым мы открываем сыроваренный цех, я тебе рассказывал». «Ну хорошо, я согласна куда-то вырваться из этой круговерти». Бабушка также поддержала внучку, мол, езжай, а если языками мелят, не обращай внимания, ничего такого здесь нет. В воскресенье Катя долго прихорашивалась перед зеркалом, подбирала, какую кофточку надеть, ведь в кафе нужно будет снять верхнюю одежду. Сергей заехал за ними уже с другом. Катя села сзади с ребенком, коляску положили в багажник. Познакомились. Игорь оказался веселым парнем, всю дорогу шутил. Катя спросила, чем он занимается по жизни. Тот ответил, что всем понемножку. Так с шутками и доехали до городка. Игорь вышел, обещал подойти в кафе через часик, а Сергей отправился в магазин за детским питанием. Он объяснил, что раз он пригласил на прогулку, он угощает. Спросил еще, нужно ли Кате что-то купить, но она отказалась. У нее все есть. Нет, она бы купила много чего себе, но куда это надевать? Они зашли в кафе, ведь время было к обеду, нужно было покормить ребенка, потом самим что-то перекусить. Кате было приятно находиться рядом с мужчиной, таким заботливым, здравомыслящим, к тому же и очень симпатичным. Она чувствовала, как от него к ней протягивается какая-то звенящая ниточка. Пусть она была тоненькая, но она шла от сердца к ее сердцу, и это было очень приятно. Только она закончила кормить Андрюшу, как пришел Игорь. Он принес букет цветов и вручил его Кате, сказав, что такая красивая девушка должна быть осыпана цветами. Катя улыбнулась, поблагодарила. Ну а что она должна была сделать? Но заметила, что Сергею это не совсем понравилось. Они уже заказали себе обед. Игорь дозаказал себе какой-то салат, предложил Кате бокал вина, но она отказалась, так как кормит ребенка. И вообще я не пью спиртного, тем более у меня работа такая. Могут позвать к больному в любой момент. Я ребенка оставляю на бабушку и иду. О, какая работа! А вот у нас в поликлинике есть дежурный врач. И если он обедает, то хоть умри. Ну уж не поверю. Ты сам обращался? Нет, Бог миловал. Но так говорят. Говорят, что кур доят, ответила с улыбкой Катя. Так, шутка за шуткой, они поели. Потом Катя попросила не шуметь. Сын начал засыпать. В машине Игорь вдруг ни с того ни с сего попросил у Кати номер телефона. Она была удивлена. «Игорь, прости, а зачем тебе он? Ты же живешь, насколько я поняла, в райцентре. Как специалист я тебе не нужна, у тебя есть больница». «Катя, ты мне интересна как женщина». «Игорь, но мы как бы с Сергеем встречаемся». «Сергей, ты что молчишь?» «Да, Игорь, Катюша моя девушка». «Да? Что-то я не вижу этого». «Прости, не знал, что тебе, Катя, нравятся такие молчуны, как Сергей. Ты ведь сама москвичка. Думаю, ребенок подрастет, ты туда вернешься все равно. Не сможешь жить в такой глуши». «Почему в глуши? Мне здесь понравилось». «А давай поспорим». «Спорить не буду, не нужно это. У меня есть работа, есть дом, есть сын и есть бабушка. Поживем, увидим». «Сергей, спасибо за поездку. Я, пожалуй, выйду здесь». Ей было обидно, что Сергей молчит, что не закроет рот своему другу. А может, этот друг ему более нужен, чем она? Ведь они вдвоем открывают цех, и Сергей не хочет ругаться с ним. Тогда как же все понять? Ниточку и остальное? Она не знала, что когда она вышла из машины, друзья поругались. Сергей спросил, зачем он подкатывает к Кате, ведь он сразу сказал, что она его девушка. «Так ты так себя ведешь, как будто она просто твоя знакомая». «Да, мне она понравилась, и я постараюсь, чтобы она была моей». «У тебя есть девушка, и вы собираетесь с ней расписываться». «То одно, а это другое. У Алисы отец замглавы администрации, понимаешь? А Катя очень классная, с чувством юмора. Ну, ребенок, так что, на бабушку оставит. Ты себе еще тут найдешь, понимаешь, она не сельская, как все». Она другая. Как это найдешь? Я нашел уже. У нас с ней все серьезно. И я не думаю, что ее бабушка позволит тебе использовать Катю в качестве любовницы. Как это не позволит? Я и спрашивать не буду. А у нее и спрашивать не нужно. Сам узнаешь. Лучше не пытайся. Так, переругиваясь, они доехали до дома Сергея. Игорь на время работ жил у него. А Сергей задумался, так ли уж нужен ему такой напарник. Он-то рассчитывал на связь с будущим тестем, поэтому и взял его в компаньоны.